Глава вторая. Локтев был на совещании у командиров дивизии, и я прождал его больше часа. Потом я увидел его тяжеловесную фигуру в конце коридора. Он шел в мою сторону, широко размахивая руками, вынуждая встречных офицеров прижиматься к стене и отдавать честь каким-то притесненным нелепым движениям, в котором было не только стремление приветствовать начальника, сколько желание не обратить его внимание на себя. Я подумал, что Локтев не узнает и вообще не заметит меня. Начальникам его ранга свойственно не обращать внимания на такую мелочь, как штабные клерки, тенями снующие по коридорам. А я в своем камуфляже вполне смахивал на такую мелочь. Но Локтев, поравнявшись со мной, узнал меня и отреагировал так, словно мы в последний раз виделись только вчера. «Прилетел все-таки!» — пророкотал он на мгновение, остановившись рядом и не подав мне руки, затем повернулся к двери своего кабинета и бросил через плечо. «Зайди!» Он вошел в кабинет, воздух в котором от кондиционера был сырым и холодным. Сел за стол, наполовину заставленный телефонами, схватил со стола пачку сигарет, но она оказалась пустой, и Локтев со злостью швырнул ее в мусорную корзину. «Ну зачем ты приехал?» — громко спросил он, не глядя на меня. «У тебя, наверное, неприятности?» — предположил я. «Да какие к черту!» — начал бы он заводиться, но осекся, поднял трубку, приказал подать КПП машину, печатал трубку в гнездо с такой силой, что аппарат чудом не раскололся на части, и, наконец, пристально посмотрел на меня. «Сколько тебе лет, Кирилл?» 34. 34, повторил он, покачивая тяжелой крупной головой. «Возраст, когда жизненный опыт потихоньку начинает перерождаться в мудрость. Пиво хочешь?» Он опустил руку под стол и вытащил оттуда темную бутылку и стакан. «Теплая правда, зато Бавария. Тут все пьют баварское пиво и смирновскую водку. Не то, что мы пили в афганскую войну, вонючую кишимовку и спирт, который покупали в вертолетном полку. Не забыл?» Я не притронулся к стакану, через край которого медленно переваливала пышная бордатая пена. «Обиделся!» — решил Локтев. «А напрасно!» Он поднялся из-за стола, подошел ко мне, обнял за плечи. «Ты, Кирилл, хороший парень, но...» Он не договорил. Или не подыскал подходящего слова, или не захотел показаться слишком грубым. Мы вышли в коридор. Я шел следом за Локтевым. Встречные офицеры снова шарахались в стороны. Я шел за ним, как за бульдозером. Во внутреннем дворике Локтева дожидался УАЗ. Я сел на заднее сиденье. Минут 20 мы кружили по городу, который отчасти был мне знаком. Дорогой Локтев молчал лишь изредка и односложно говорил водителю, в какую сторону сворачивать. Машина на высокой скорости покачивалась, будто раскаленный на солнце асфальт стал прогибаться под колесами. Я думал над тем, какие слова говорит мне Локтев и что я отвечу ему. Настроение, с которым я ходил в штаб, сменилось чувством легкого разочарования. Я надеялся в лице Локтева обрести союзника, а на деле вышло, что этот человек наверняка станет мешать мне. Мы остановились у сквера, откуда веяло влажной прохладой фонтанов, рассеивающих между деревьев водяную пыль. Локтев, похоже, был здесь не первый раз. Он снял кепи, кинул ее на сиденье и уверенно вошел по тропе к пруду. Мы сели за столик под полосатым зонтиком. Пара лебедей, дремавших на середине пруда, бесшумно устремилась к нам. Пригнув голову, в тень зонта вошел официант. «Здравствуйте, товарищ полковник!» — сказал он Локтеву. «Привет, Сафар!» — кивнул Локтев. «Кушать будете? Плов, шашлык?» Локтев вопросительно глянул на меня. Я отрицательно покачал головой. «Не надо!» — сказал он официанту. «Только чай и сигареты!» «У тебя есть хорошие сигареты?» «Бонд, Кэмэл!» Я наблюдал за Локтевым. Не знаю, насколько я изменился за время, прошедшее после нашей совместной службы в Афгане, но Володю Локтева трудно было узнать. Годы, трудности, лишения, переживания. Ничто так не меняет людей, как власть. «У меня мало времени», — сказал он, когда официант отошел. «Поэтому я хочу, чтобы ты еще раз внимательно выслушал меня, еще раз хорошо обо всем подумал, а потом уже принимал окончательное решение. Мы с тобой 2,5 года утюжили животами афганскую землю, не щадили себя и делали все, что от нас требовалось. Ты помнишь, о чем мы тогда мечтали? Вернуться в Союз и первым делом вымыться в тазу с шампанским. Ты помнишь, какие наивные были у нас мечты? Мы думали, что дома станем национальными героями, а о нас вытерли ноги. То же будет с теми, кто сейчас подставляет головы на границе. Но этих парней пока еще не предали по-крупному, и они верят, что вернутся с щитами и пройдут через триумфальную арку». Он замолчал, ожидая, пока официант расставит на столе чайный сервиз, блюдце с колотым сахаром, массивную хрустальную пепельницу, сигареты, спички. Локтев кивнул, поторапливая, коснулся пальцем его спины. «Но ты ведь уже не можешь этому поверить», — продолжил Локтев, когда мы снова остались одни. «Только кретин может второй раз подряд наступить на грабли. Улетай отсюда как можно быстрее, возвращайся домой, требуй, вырывай, отбирай то, что тебе положено, то, что ты давно заслужил. И ради бога, не пытайся посмотреть на гильотину снизу и тем более смазывать ее шарниры». Он говорил не о том, но я молчал, не перебивал, как он просил. Локтев тоже замолчал. Кажется, он понял, что в нашем случае надо либо говорить откровенно, либо не говорить вовсе. «Ну что ты молчишь?» — не выдержал он. «Ты же сам просил». «Я не о том. Пей чай, то остынет». Я плеснул в пиалу немного рыжей водички. «Разве это чай?» — думал я, покачивая пиалу в ладони. «И что они находят в этой несладкой горячей воде с привкусом соломы? Часами пьют и ведут разговоры. И Локтев привык к этому обычаю, не мог обойтись без пиалы с чаем. А может быть, этот ритуал всего лишь вспомогательный инструмент восточной хитрости и лицемерия? В любой удобный момент можешь замолчать, поднести ко рту пиалу, сделав паузу, чтобы обдумать следующую фразу. Я поставил пиалу на стол, я мог обойтись и без нее. «Если тебе неприятно говорить о наркотиках», — сказала таким тоном, словно речь шла о контрабандных сигаретах, «то каждый из нас останется при своем мнении». Локтева распирала от возмущения и, кажется, от бессилия. Он, несмотря на то, что я говорил довольно тихо, процедил сквозь зубы. «Ты можешь не орать, как на футболе?» Он закурил. Притом так яростно стиснул зубами фильтр, что тот в конце концов оторвался, и Локтев в сердцах швырнул сигарету на стол. Я невольно поставил его перед выбором. Быть со мной, как того требовало наше боевое братство, или же отказаться. Если бы Локтев сейчас сказал, что, мол, «Прости, Кирилл, мне надо сейчас подумать о семье, о старшем сыне, которому пришло время поступать в институт, о жене, которой надо лечиться в санатории с минеральным источником. Мое мнение о нем не изменилось бы ни на йоту». Собственно, получив письмо, я был готов к такому ответу и хотел от Володи только одного. Чтобы он поставил меня на должность в разведроту и предоставил возможность командовать группой солдат на прикрытии границы. Локтева терзала совесть. Он машинально выпил весь чай, крикнул Сафару, чтобы тот принес еще до не эту ослиную мочу, а покрепче. Затем повернулся ко мне и неожиданно буднично спросил. «Тебе жить надоело, Кирилл?» Я отрицательно покачал головой. «Как раз наоборот». «Тогда в чем же дело?» «Я хочу, чтобы меня оставили в покое. А для этого надо разворошить весь этот поганый муравейник». «А по силам ли тебе это, Кирилл? Немного на себя берешь?» «Мне ничего другого не остается». «Разве ты не можешь вернуться в свой курортный рай и обо всем забыть?» «Не могу. Уж слишком часто они напоминают о себе. Терпение лопнуло». Локтев смотрел на меня с недоверием. «Интересно», — произнес он с прищуром, глядя на меня. «И как же они напоминают о себе?» «А ты выслушаешь, не перебивая», — усмехнулся я и подробно рассказал Локтеву о последних событиях, которые произошли со мной в Крыму. Чем дольше я говорил, тем более мрачным становилось его лицо. «Вот что», — глухим голосом сказал он, когда я замолчал, — «ничего ты не добьешься, тебе просто оторвут голову, я же писал, это не твое дело». «Я знаю столько, сколько не знает ни милиция, ни ФСБ». «Это твоя беда, а не преимущество». «Я буду мстить», — упрямо повторил я, — «по-другому уже не могу, теперь в этом смысл моей жизни». «Да брось ты!» — поморщился Локтев, словно я наступил на его мозоль. «По-другому не могу, смысл жизни!» — передразнил он меня. «Ты как Павлик Морозов размышляешь. Ну что? Что тебе известно? Что из Грозного в Афган летают самолеты и сбрасывают какие-то ящики? А кто это видел? Кто это докажет? Какой-то малознакомый тебе парень, которого, кроме всего прочего, давно хлопнули? Что тебе еще известно? Что через Пьянш сюда, а потом в Россию идет поток наркотиков? Нам это давно известно. Мы перехватываем банды и находим у них наркотики. Ты знаешь, что я имел в виду». «А что ты имел в виду? Что кое-кто из контингента миротворческих сил замешан в контрабанде? Ты знаешь, кто это? Сможешь доказать?» «Пока не знаю. Но надеюсь, в скором времени выяснить». «Ах, ах, ах!» — театрально схватился за голову Локтев. «Этим уже не первый год занимается контрразведка Таджикистана и России. Но как раз не хватило Вацуры, чтобы пролить свет на все темные дела, которые здесь творятся». «Ты можешь иронизировать сколько твоей душе угодно, но это не так». «Ну откуда ты взял, что у нас работают люди от мафии? Книжек начитался или фильмов насмотрелся?» «Ты очень быстро забыл Алексеева». Володя набычился, уставился на свою пустую пиалу. «Нет, Алексеева он не забыл. И, по-моему, совесть моего собеседника до сих пор неспокойна, ведь он сам вычислил Алексеева, когда тот под видом домашних вещей офицеров переправлял в Москву военным бортом, минуя таможни, неучтенный груз. Володя мог ему помочь. Тем более, что Алексеев готовил бомбу, намереваясь сообщить в прокуратуру о всех своих связях с наркомафией, но не успел. Его убили в собственном номере гостиницы «Таджикистан». «На Алексееве все и закончилось», — сказал Локтев, хотя и без прежней уверенности в голосе. «Теперь я вместе с группой КМСовцев лично контролирую отправку грузов военными бортами». КМСовцы. КМС. Подразделение из СНГ, входящее в состав Объединенного командования миротворческими силами в Таджикистане. «Алексеев был не один. Он работал в паре с Вольским», — сказал я. «С Вольским?» Недоверчиво усмехнулся Локтев. «Ну ты и фантазер! Вольский давно уж служит в Москве! Откуда у тебя эта информация?» «Ты знаешь, что я в прошлом году был в Южной Америке». «Наслышан, наслышан про твои подвиги», — закивал Локтев. «Кажется, ты отстал от туристической группы». «Что-то вроде того», — уклончиво ответил я. «Но суть не в этом. Мне в руки случайно попали схемы контрабандных путей и списки ответственных на участках. Я нашел их среди обломков частного вертолета, разбившегося в сельве. В тех списках фамилия Алексеева значилась в паре с генералом Вольским». «Ну, допустим», — согласился Локтев, — «что наш первый дивизионный коммунист, честь и совесть соединения Дима Вольский, каким-то образом был причастен к контрабанде наркотиков из Афгана. Допустим», — повторил Локтев, подняв указательный палец вверх и выразительно глянув на меня. «Но теперь он в Москве, рвется в депутаты, а его напарник Алексеев стал жертвой загадочного убийства. Что теперь ты будешь делать здесь? Какого черта тебя сюда принесло? Хочешь самолично перекрыть границу и остановить поток наркотиков? На это, дорогой тебе, не то чтобы взвода будет мало, тебе и дивизии, и даже армии не хватит. Уж поверь мне, я третий год здесь дурью маюсь, пытаюсь заткнуть дыры в пьядже». «Я хочу выяснить, кто теперь крутится вместо Алексеева и Вольского», — ответил я. Локтеву мой ответ не понравился. Он хмыкнул, опустил глаза, стал тарабанить пальцами по пачке сигарет. «Значит, ты по-прежнему уверен, что среди нас кто-то занимается контрабандой, да? А меня, случайно, не подозреваешь?» Я промолчал. Доводы у Локтева исчерпались. Он сопел и пытался вытрясти из чайника последние капли. «Ну хорошо», — сказал он примирительно. «Найдешь ты людей, которые завязаны в наркотиках. А дальше что?» «А дальше я выйду на тех, кто их скупает в Москве». «И что, пойдешь в милицию?» «Нет, я предпочитаю работать в одиночку». «Кирилл, ты смешон. Не строй из себя Робин Гуда или графа Монте-Кристо. Мне будет жалко тебя потерять. Нас, кто служил в кундузском полку, и без того мало осталось. Ты хочешь денег или славы, или борец за справедливость?» «Нет, все проще, Володя. Я хочу отомстить». «Боюсь, что я не смогу тебе помочь. Даже если я хочу мстить, то не им». «Я знаю это и ничего у тебя не прошу, кроме одного. Ты хочешь, чтобы я доверил тебе командовать людьми?» «Да». «Могу предложить тебе должность у нас в штабе. Пойдешь на узел связи?» «В штабе я служить не хочу». «Ты там сможешь прослушать все телефонные разговоры, может быть, и контролировать почту». Я заметил на губах Локтева усмешку. Он словно проверял меня. «Мне кажется, — сказал я, — что мы торгуемся. Ты напрасно мучишься. Пусть совесть твоя будет спокойной, ведь ты мог ни о чем не знать». «Да», задумчиво произнес Локтев и покачал головой, словно хотел сказать, что благодарен мне за эту подсказку, но она все же не принесла облегчения. «Да, мог не знать. Но все беда в том, что знаю». «Это мое дело, пойми же ты. Мое личное, персональное, глубоко интимное. Считай, что здесь замешана баба, что я не хочу чьей-либо помощи и соучастия». «Врешь ты все!» — устало ответил Локтев. «Ты просто жалеешь меня и пытаешься убедить в том, во что сам не веришь». Он вдруг в ярости сжал в кулаке полупустую пачку сигарет и швырнул ее под себя. «Появился ты на мою голову!» — сквозь зубы произнес он. «И лезешь со своими дурацкими утешениями! Я не боюсь их, понял? Я никогда никого не боялся, и ты это хорошо знаешь! Ты помнишь апрель 84-го? Паншер! А южный спуск с Саланга, когда нас сверху ссали пулеметным огнем и сожгли полколонны? Ты помнишь, как вся рота лизала пыль и не могла оторвать морды от асфальта? Ты помнишь, сколько нас осталось? И было бы еще меньше», — добавил он тише, — «если бы ты не вытащил меня из-под обстрела». «Все», — подумал я, — «нет больше Володьки Локтева. того лихого и отважного ротного, который в апреле 84-го на южном спуске с Саланга показывал чудеса храбрости, который вывел остатки роты из огненного мешка, боевой машиной пехоты расчистив дорогу от полыхающих БТРов и КАМАЗов. Звание героя ему не утвердили только по той причине, что у него был выговор по партийной линии. Полк в знак протеста написал петицию в ЦК КПСС. Скандал был невиданный. Из Москвы и округа нагрянули комиссии. Холеные, лоснящиеся от чистоты и выбритости полковники и генералы орали на почерневших от войны, завшивленных от жары и грязи, пропыленных до белизны ХБ офицеров и солдат, стыдили, угрожали им какими-то смешными по сравнению со смертью выговорами, а потом возвращались ближе к Кремлю и вешали на своей груди новые ордена. Нет больше Володьки Локтева. Тот воин от Бога остался где-то в Афгане, в копоти, пыли и зное, наполненном ревом боевых машин и рокотом вертушек. А полковник, сидящий сейчас передо мной, был всего лишь его искаженной копией, носящей те же имя и фамилию. Ему нечем было доказать свое мужество, кроме как воспоминания о прошлом. Я встал из-за стола. Локтев, не поднимая головы, рявкнул: «Сядь, я тебя еще не отпустил!» Он уже разговаривал со мной, как с подчиненным. Я ждал, когда он поднимет глаза. Локтев тарабанил пальцами по столу. На глубоких, смуглых, почти черных залысинах блестели крупные капли пота. Он чуть дернул головой, глядя на меня из-под лобья. Мне было его жалко. Точнее, того юного ротного, который не боялся смерти только потому, что слишком мало с ней встречался и безоглядно верил в свое бессмертие. Локтев все понял по моему взгляду. Он провел ладонью по сидеющим волосам, зачесывая их назад, и глухо произнес: «Прости». Мы возвращались к машине молча. На следующий день он подготовил мне предписание в приграничный полк. Сам позвонил его командиру и попросил, чтобы поставил меня на должность старшины разведроты. Перед отъездом он подарил мне трофейную финку с тяжелой эбонитовой ручкой, обтянутой кожей с украшенными медными кольцами и лезвием длиной почти в две ладони.